Андрей Первухин. Ученик. Книга четвертая. Глава первая. «Стэн, иди Линду подержи!» — крикнула мне мама с первого этажа. «Твой гарх гостей в дом не пропускает!» «Иду!» — ответил я и закрыл книгу. Сегодня это были не первые посетители моего дома. Как и предполагал отец, на следующий день после моего приезда к нам зачастили его сослуживцы. Конечно, причины для визита были разные. Но на самом деле все просто хотели посмотреть на ручного гарха. Только вот мой питомец не был согласен с тем, что на территорию, которую она уже считала своей, зачастили какие-то непонятные личности. Естественно, лаять, как простая дворовая собака, она не умела. Поэтому просто подбегала к воротам и рычала, показывая гостям огромные клыки. Моя сестра не боялась зверя. Только вот сил оттащить ее от ворот у девочки не хватало. А Линда ее совсем не слушалась, только меня. Каждый раз приходилось отвлекаться от своих дел и убирать питомицу от ворот, потому что гости, несмотря на все уверения моей сестренки, утверждающие, что гарх добрый и не кусается, не спешили ей верить на слово и заходить во двор. На этот раз в гости пожаловал сотник, командир моего отца. Просто так мне уйти нельзя было никак. Он тоже был дворянином, хоть и безземельным, и стоящим ниже меня по социальной лестнице. Но просто проигнорировать его я не мог. Пришлось поприветствовать аристократа и вместе с ним усаживаться за стол. Разговор вели, как и в прошлые разы, о моем путешествии на неизведанный материк. Даже для этого человека, который многое что видел в жизни, такая поездка считалась чем-то необычным, храбростью, граничащей с безумием. Радовало, что люди, приходящие к нам в гости, надолго не задерживались, просто удовлетворяли свое любопытство. Причем путешествие на сам материк их особо не интересовало, хоть об этом и расспрашивали. Людей, которые там побывали, было не так мало. Слухи об этом ужасном месте ходили один страшнее другого. Больше всего всех интересовало то, как я смог приручить гарха. Еще никто не мог похвастаться тем, что такое удалось. В клетках видели, встречались и те, кому довелось с ними сразиться. Все хорошо знали, насколько это опасные звери, и что они к себе не подпускают никого из живых, ни одного с ними вида. А о том, что эти хищники могут жить среди людей, вообще считалось невозможным. Линда на самом деле оказалась умным хищником и сразу поняла, что на территории моего дома обитают свои. Даже на прислугу не рычала и не пыталась их немного пожевать. Видно, тоже считала их членами нашей стаи. Вот только гостей на дух не переносила, считая визитеров непонятными особями, которые посягают на нашу территорию, заходя на нее. Скорее всего, у нее на генном уровне было заложено то, что все, кто не является членами стаи, враги. Мирк, мой новый дружинник, тот самый мужчина, который потерял в бою весь отряд, а сам остался в живых, прибыл в мой дом только на следующий день. Если быть точнее, то он свою многочисленную семью привез, а сам стал перевозить вещи при активной помощи моего слуги Ральфа, который тот же смог найти грузчиков. Семья воина меня впечатлила. У него только детей было семеро, жена и еще старая женщина, которая являлась мамой его супруги. Понятно теперь, почему наемник так расстроился, когда узнал, что больше ему десятником не быть. Жалование десятника – раза в два, а иногда и в два с половиной выше, чем у простого бойца. А учитывая, какая у него большая семья, то сокращение дохода могло негативно сказаться на достатке. Не знаю, что там наемник наплел своим родным обо мне, но они ко мне стали относиться с большим уважением. Хотя возможно, что это сказывается мое дворянство. Тут, как и в Российской империи, к аристократам относились с большим почтением. Правда, не всегда. Мне, например, было как-то все равно на людей другого сословия. Впрочем, как и раньше. Конечно, я не пытался лезть на рожон, но и смотреть в пол при беседе с дворянами не собирался. Да и раньше, когда был простолюдином, не делал этого. Видно, сказывается советское воспитание. Мирк перевез все свое имущество до вечера, после чего я позвал его к себе на беседу. Нужно было озадачить человека, чтобы без дела не болтался. Жалование я ему уже назначил как десятнику, а не рядовому бойцу. Поэтому требовалось, чтобы он этот самый десяток собрал. Не знаю, как там обстоят дела в моем баронстве с воинами, но то, что их там мало, я был уверен. Мы с бывшим наемником расположились в зале на первом этаже нашего дома. «Как у вас там дела?» – начал я разговор. «Смогли разместиться?» «Да, господин барон», – ответил мужчина. «Ральф сказал, что завтра дополнительные кровати сколотит. И вообще будет замечательно. Ваш дом больше, чем у меня до этого был. Там всего одна комната, хоть и просторная, но всей семье не хватало. Чем мне сейчас нужно заниматься? Какие приказания будут?» «Об этом и хотел с тобой поговорить. Ты же у меня десятник, требуется людей набрать. Есть предложение на этот счет? У меня сейчас дружину набирают, но неизвестно, сколько удалось воинов собрать. Ведь хорошие солдаты лишними не бывают, тем более сейчас, когда такие проблемы в империи. Постараюсь найти. Трудности в том, что хорошие бойцы всегда при деле. А плохих вам же не нужно? Поговорю с наемниками. Может, кто-то и пойдет под вашу руку. С семьями людей хватает, а такие не очень сильно хотят мотаться по всему свету в поисках приключений. Поговори, согласился я. Только поаккуратнее, чтобы господин Рагон мне голову не отвернул за то, что его наемников к себе сманиваю. Когда мужчина ушел, я задумался совсем о другом. А не нужно ли мне будет свою дружину в поход брать, как верно подданному короны? Вот ведь не успел людей набрать, а на войну уже нужно выставлять воинов. Хотя, может, пока я ученик, меня это не касается? Жаль, что уточнить это невозможно. Нет таких знакомых. Конечно, можно и в школе об этом узнать. Только вот аристократов, у которых такая же ситуация, как у меня, нет. Решил уточнить у отца. Но только и ему это было неизвестно. Можно махнуть на это рукой и просто выполнять приказы моего наставника. Но боялся, что моих дружинников просто призовут на войну. А потом неизвестно, кто будет им приказы отдавать. Да и не жалею в бой бросать на самые опасные участки. Лучше уж с собой их взять, так надежней. Через 2 дня моя подруга Гретта уехала на учебу, а я остался дома, продолжал ждать, когда мне приказ от учителя придет. Только вот видно, у него были дела поважнее, чем война с герцогами. Впрочем, мне было известно, что армия стоит около города и пока не собирается выступать. От бунтовщиков прибыли послы, которые о чем-то беседовали в императорском дворце. Само собой, до общественных масс не доходило, о чем они там беседуют. Только слух прошел о том, что эти граждане просили поговорить при закрытых дверях, чтобы требования, которые выставили герцоги, не дошли до ушей остальных аристократов. Возможно, мой наставник тоже присутствует на этих переговорах, поэтому и не приходят вести от него. К походу у меня все было готово. Не первый раз собираюсь, поэтому сборы надолго затянуться не могли. Уже богатый опыт. Вскоре ко мне прибыл Луан, сотник моей дружины. Меня сначала удивило то, что он так быстро смог узнать о моем приезде и прибыть в столицу. Но оказалось, что он просто приехал по своим делам. А если быть точнее, то ему с частью дружинников требовалось сопроводить нескольких воинов с семьями, которые согласились пойти под мою руку. О том, что я нахожусь в столице, мужчина узнал случайно от одного из стражников на воротах, который знал моего отца и иногда его навещал. «С приездом, господин!» – радостно произнес сотник, когда я спустился в зал. «Как дорога? Все сложилось удачно?» «Нормально все», – ответил я. «Не совсем все гладко прошло, но могло быть и хуже. Давай выкладывай, какие новости на моих землях?» «Все отлично», – порадовал меня Луан. «Набираем людей. Удалось сманить больше 1500 бойцов. Из-за этого едва с аристократами в бой не вступил. Им не понравилось, что мы так много набираем. Хорошо, это вы тогда с подъемными деньгами придумали. Очень они помогли при вербовке воинов. Ни разу такого не было, чтобы деньги заранее давали». «Что там, барон?» – задал я самый волнующий для меня вопрос. «Больше не приезжал?» «А зачем?» – пожал плечами сотник. «Вы уехали. А с нас какой спрос?» «Кстати, к вам какой-то безземельный барон приезжал. Предлагал свой меч в обмен на землю. Говорит, что даст вам присягу, если вы ему за это 3 деревни в управление дадите. Наглец какой!» «С кем он разговаривал?» «Да с этим старикашкой, вашим управляющим. Только тот, само собой, ему ничего не обещал, ссылаясь на то, что подобных распоряжений от вас не поступало». «Молодец!» – кивнул я. «Мне аристократы в подчинении не нужны пока. Да еще и землю им дай. Граф не решился мои деревни грабить? Нет, хотя его солдаты иногда кружат около наших границ, но и ваши люди тоже внимательно за ними наблюдают, чтобы успеть основную дружину предупредить в случае нападения. Но думаю, что напрасно это. Почему? Так слишком силы неравные. Сейчас только и остается уповать на приказ императора, который запретил междоусобные стычки. Без этого в империи проблем хватает. «Вам сколько дружинников подготовить к походу?» – неожиданно спросил меня сотник. «К какому еще походу?» – напрягся я. «Ну, – смутился мужчина, – господин Рагон точно поедет с герцогами воевать. И вас, скорее всего, за собой потянет. И что? Мне требуется с собой своих воинов брать?» – уточнил я. «Раньше тоже ездил с наставником. Всегда один был. Так раньше вы, так сказать, ему помогали. А в этот раз император идет на войну. Поэтому все дворяне, которые имеют земельный надел, обязаны прийти по его зову. Меня никто не звал, махнул я рукой, поэтому брать никого не буду. Воля ваша, вздохнул сотник. Может и правда не нужно вам пока своих людей в битву брать. Ученик же еще. Думаю, что вас предупредят, если нужно будет своих солдат собирать. Сколько у меня там всего подготовленных воинов? 230 человек, тут же ответил Луан. «Можно будет еще одного сотника выбрать. Мы еще по деревням желающих парней собрали. Только они пока мясом являются. Опыта никакого. Хотя десятники их гоняют с утра до вечера. Так что через пару лет что-то стоящее из них получится». «Радует», — улыбнулся я. «Есть еще какие-нибудь новости?» «Нет», — пожал плечами мужчина. «Ничего нового. Тренировки и все. Разъезды вот организовали, чтобы разбойники не шалили. Впрочем, у нас там и без разъездов все тихо было. Столица слишком близко, поэтому сюда никто не суется. А ваши пахари и так неплохо живут, так что им в леса убегать незачем». «Хорошо», – задумчиво произнес я. «Кстати, к нам еще один наемник решил перейти. Десятник Мирк. Может, ты его знаешь?» «Конечно, знаю», – улыбнулся сотник. «Часто с ним в поход ходили. Семья еще у него большая. Наверное, поэтому и решил перебраться в спокойное место, чтобы своих близких без кормильца не оставить. У него там другая ситуация. Всех своих подчиненных в бою потерял. Вот и предложил мне наставник его к себе на службу взять. А нужно ли?» – напрягся сотник. «Таких людей постоянно преследуют несчастье. Поэтому лучше будет...» «Только ты мне эту чушь не неси!» – оборвал я мужчину. «Не старая бабка. Не верю в это». «Вам виднее», — кивнул мужчина. «Так это его дети во дворе играют. А я-то думал, лица больно знакомые. А где видел эту детвору, так и не сообразил». «Всех людей разместил», — задал я очередной вопрос. «Землю им ваш управляющий выделил. А дальше пусть сами строятся, как хотят. Деньги на это вы им дали?» «Понятно. Ты тут долго еще будешь? Завтра утром собирался обратно отбывать. А что, какие-то приказы будут?» «Пока не знаю. Сейчас в школу съезжу, уточню у наставника, нужно ли брать с собой дружину и сколько. Может, с вами поеду, посмотрю, что там и как». Откладывать такое важное дело не стал и сразу направился выполнять свой замысел. Сотник прибыл не один, а с двумя десятками вооруженных всадников. Они тут же организовали мне охрану, хотя я и отказывался от нее, да и не пропустят их на территорию богатого района. Но мужчина все же настоял на своем. Поехал я, как всегда, на повозке, так как верхом не особо любил. Тут меня сотник удивил, приказав развернуть мое знамя. Это было полотнище на палке, на котором был изображен мой герб. На вопрос, почему они ехали до этого без него, мне ответили, что когда в отряде есть дворянин, которому служат воины, то нужно стяг держать. А если солдаты едут сами по себе, то этого делать не следует. Вот ведь как. Век живи, век учись. Раньше на это даже внимания не обращал. Пришлось Линду с собой взять. Хотел было ее привязать, только она так выть начала. Опасался, что сорвется с привязи и рванет меня догонять. А это уже опасно. Мало ли как отреагируют добрые жители столицы, когда увидят, что по городу гарх носится. Пришлось надеть на нее поводок и велеть держаться рядом. А в школе привяжу ее где-нибудь в стороне, чтобы глаза не мозолило. Дружина осталась меня ждать около ворот, а я направился в школу. Заходить к своим друзьям не стал. Они были на занятиях, им не до меня. Мне повезло застать своего учителя. Он как раз уходить собирался по каким-то важным делам, судя по спешке. А торопился куда-то архимаг крайне редко. «Ты что тут забыл, придурок?» Сразу же набросился он на меня. «Тебе мой приказ непонятен, что ли? Я же сказал, чтобы ты, недоумок, сидел дома и ждал от меня вестей». «Прошу прощения, наставник», — покаянно произнес я, пропустив оскорбление мимо ушей. «Дело в том, что у меня несколько вопросов к вам появилось. Серьезных вопросов, не требующих отлагательства». «Надо же, как ты говорить научился», — притворно изумился Рагон. «Давай, удиви меня. Что тебя интересует? Почему не следует переманивать моих наемников? Или почему не стоит использовать заклинание магии огня на деревянном судне?» «Нет, не это», — ответил я. «А что тогда?» — не дал мне вставить и слово учитель. «Что я с вами сделаю, если твой пьянчуга и дальше будет смущать наемников сладкими речами?» «Надо же! Мирк, похоже, вовсю себе десяток набирает. О чем уже прознал архимаг? Наверное, некоторые наемники задумались, а может и вправду к этому барону на службу пойти. Ну а что, работа не пыльная, да и не придется столько мотаться по всей империи». «Меня не это интересует», — вздохнул я. «Вы же сказали, что мне с вами на войну нужно ехать. Так вот, тебе что-то не нравится?» — снова перебил меня Рагон. «Ты в этих походах зарабатываешь больше, чем я, хоть и бездельничаешь целыми днями». «Да не об этом я. Что вы злитесь-то? Ничего же пока не сделал». «С этим полностью согласен. Ты ничего не делаешь, только ноешь и нервы мне треплешь». «Кстати», — неожиданно успокоился он, — «эликсир еще действует?» «Да, наставник, все в порядке». «Славно. Ладно, вываливай, что тебе нужно? Стоишь тут, болтаешь без дела, да еще и меня отвлекаешь». «Вы сказали, что мы с вами в поход пойдем. Мне с собой своих людей нужно брать?» «А ты еще не собрал их, что ли?» Снова начал злиться архимаг. «Конечно, нужно. Или ты тоже являешься бунтовщиком? Или тебе твои земли надоели? Так не переживай, забрать их у тебя недолго. Император даст команду, и добрые соседи быстро тебя без портков оставят. Откуда мне знать, что тоже должен солдат привести? Мне никто не говорил. Сколько людей надо брать?» – спросил я. «Ладно, заткнись, ноешь опять. Сколько у тебя всего воинов?» 2 сотни, – тут же ответил я. 1 сотню бери, – немного подумав, сказал наставник. «Они у тебя хоть сражаться умеют? Или как ты, меч от лошади отличить не смогут?» «Умеют», — пробурчал я. «Даже знают, с какой стороны за тот самый меч браться нужно, чтобы не порезаться». «Надо же», — хмыкнул Рагон. «В общем, еду тоже пусть берут. Точнее, ты их обеспечить должен». «Можно на свои земли съездить?» — задал я самый интересующий меня вопрос. «Без охраны нельзя», — тут же ответил наставник. «Нам сейчас так путешествовать не следует. Уже было несколько нападений на архимагов. Хотят убрать тех, кто реальную силу представляет. Выделить наемников тебе не могу. Они сами к бою готовятся». «Так и не надо», — порадовал я учителя. «У меня свои люди прибыли как раз. С ними и поеду». «Хорошо», — кивнул наставник. «Езжай к себе в имение, но чтобы через неделю был в городе. Считай, что война уже началась, так как одного из послов от бунтовщиков повесили. А второго просто убили. Я убил». «Зачем?» – удивился я. «Не твое дело, сопляк!» – оборвал меня Рагон. «Пошел вон отсюда, надоел уже. И как у тебя так получается мне все настроение испортить?» «Надо же! Похоже, что переговоры совсем не задались, раз двух послов убили. Да еще и мой наставник отличился. Надеюсь, что он по приказу императора это сделал. Так как даже мне было известно, что в этом мире человека, пришедшего поговорить из стана врага, трогать нельзя. Видимо, посол что-то ляпнул, что сильно моему учителю не понравилось. Вот и поплатился. Даже граф, которого я недавно в плен взял, не смог сразу выпросить себе смерть, хотя тоже наглел. На улице увидел тревожную картину. Линда успела перегрызть веревку, что и неудивительно, с ее зубами. Я все же надеялся, что она меня послушает и не станет этого делать. Но, видно, довели. Вокруг дерева стояла толпа гомонящих учеников. Даже несколько учителей заметил. К сожалению, что происходит в центре этого сборища, видно не было. Слишком плотная толпа. Но то, что там не все в порядке, сразу же понял. Забыв о своей аристократской принадлежности, я подбежал к этой толпе и стал пробираться к центру, нещадно расталкивая всех руками. Картина, представшая перед моими глазами, меня сильно напрягла. Около дерева лежал один из учеников, причем он не просто отдыхал. Его горло было зажато в зубах гарха, и из шеи парня текла кровь. Он был бледен, но еще жив, вон как бодро глазами хлопает. Один из учителей уже сплел какое-то заклинание, но атаковать не спешил, так как опасался, что хищник сожмет челюсти, и голова ученика отвалится. «Замерли все!» – заорал я, пока не случилось непоправимое. «Линда, выплюнь эту гадость!» «Это что такое, ученик?» – начал орать один из присутствующих учителей, заставив мою питомицу, которая освободила парня, грозно оскалиться и сделать шаг к магу. Несчастный тем временем бодро отползал в сторону. «Это гарх», — ответил я, — «хищный зверь, хоть и ручной, который не любит, что к нему лезут все, кому не лень. Ладно, что ваши ученики этого не понимают, но вы-то куда смотрели? Зачем ты его вообще сюда приволок? Тут вообще-то люди ходят». Конкретно около этого дерева никого ни разу не видел, поэтому сюда и привязал. Удивительно, что так быстро толпа собралась. «Ладно, пойду я. А вы, господа, расходитесь. Крови больше не будет». Не обращая внимания на возмущение мага, я связал веревку и направился в сторону ворот. Школьники даже попытки не сделали разойтись. Всем было любопытно поглазеть на гарха. Но с моего пути все уходили. И тут Гретта вышла из толпы. Оказалось, что и она здесь была. С ее слов мне и удалось узнать, что тут произошло. Оказалось, в школе уже было известно, что в столице есть ручной гарх. Причем и девушка этого не скрывала. Уже многие знали о том, что она была у меня в гостях и расспрашивали ее о моей питомице. Один из парней решил показать свою смелость и погладить зверя. Он ведь ручной. Все произошло очень быстро. Едва он подошел к Линде, как она его атаковала. Один момент, и парень лежит на земле, а его шея находится в пасти гарха. Потом и остальная толпа набежала, и учителя подошли. Хорошо, что я вовремя вышел. На вопрос, почему дети не на учебе, Грета ответила, что все вышли поглазеть на хищника. Видели в окно, как я его привязываю. Учителя своих подопечных держать не стали, да и сами тоже решили поучаствовать в просмотре. В общем, вовремя я прибежал.